Глава 9. Дуня отодвинула деревянную ставинку, прикрывающую небольшое оконце, и, пряча руки в широкие рукава, подбитые мехом телогреи, принялась подглядывать за Иваном Ивановичем. Его с приятелями учили во дворе сабелькой махать. Несмотря на знатное положение мальчишек, доставалось им от боярина Никифора без жалости. Он коршуном следил за старательностью боярчат, лупил их по рукам, раздавал подзатыльники, а то и по бедру ножнами мог крепко стукнуть. Все это считалось стимулирующим действием, а не наказанием. Но жалеть ребят Дуня не собиралась. Энергии в мальчишках было с избытком, и они не справлялись с нею, подчас вытворяя злые шалости над подчиненными им людям. Дядька князя выбивал из них спесь и направлял энергию в учение. Дуняша бросила последний взгляд на ожесточенно тренирующихся мальчишек, поежилась и заволокла оконце деревяшкой. Постояла, раздумывая о том, что ей жалко мальчишек, и одновременно не жалко. С одной стороны, их бы энергию да с умом направлять в разные русла, заинтересовывать, расширять кругозор, прививать любовь к учебе. А с другой стороны, без всего перечисленного, из многих этих ребят вырастут умнейшие управленцы, воеводы, дипломаты. Вот и думай, как так? Невольно вспоминались годы учебы в другой жизни, где все было замечательно и подавалось на блюдечке. А кем она стала? Да, собственно, никем. Тому здесь и оказалась. Дуня попрыгала, разгоняя кровь, и с удовольствием притопывала новенькими валеночками. В расшитых сапожках она давно уже задубела бы, а в валенках тепло и ничего не жмет. И жаль, что Маша постеснялась их надеть. Дуня потянулась к оконцу, чтобы вновь поглядеть на двор, но передумала. Уж слишком студёно на улице. Храниться в закутке княжьего дома было скучно, но маленькая Дорунина предпочла сидеть здесь вместо того, чтобы изображать деятельность в княгининой горнице. В последние дни там полно боярынь старой Ярославны, и под их взглядами девочке было не по себе. Она услышала чьи-то шаги и вжалась в темный угол. Если ее тут обнаружат, то не избежать долгих нравоучений и наказания в виде придения. Вреднючие тетки. Уже все знают, что она красиво рисует и может нарисовать новую вышивку или сделать красоту из цветной бумаги. Но за непослушание неизменно сажают прясть. Кто бы знал, как она устала от оказанной чести ездить в Кремль. Дуня затаилась и даже закрыла глаза, чтобы не демаскироваться. А то бывают чувствительные личности к чужим взглядам. С одной стороны, послышалось приближающееся тяжеловатое, да еще с прорывающимся хрипом дыхание, а с другой — быстрые шаги. Боярышня закусила губу, думая, кого принесло на технический этаж и что говорить, если ее застукают. Когда мимо ниши, где она пряталась, кто-то быстро прошелестел юбками. В темноте Дуня даже не разобрала, служанка это была или боярыня. Хотя боярыням здесь делать нечего. Дуня медленно выдохнула. Осталось дождаться, когда пыхтящая, как паровоз, женщина тоже пройдет мимо нее. Но дамы встретились и зацепились языками. «Тьфу на вас!» — подумала девочка и приготовилась терпеливо ждать. «Аграфена!» «Правда ли ты бояла ворожей за посадом?» — услышала Дуня голос Натальи Полуэктовой, ближайшей подруги молодой княгини. Глаза девочки невольно распахнулись во всю ширь. «Полуэктова? Здесь?» Тетка Наталья производила впечатление доброй и смешливой молодой женщины, но немного простоватой для здешнего гадюшника. Мария Борисовна ее любила, как и приезжающие в Кремль молоденькие боярышни. А вот постоянные обитательницы княжьего дома посмеивались над ее простодушием. «И чего она сюда поднялась?» — мелькнул вопрос в голове Дуни и пропал, потому что до нее дошел смысл таинственной встречи. «Вороже? Серьезно?» В удивлении девочка приоткрыла рот, и хищный образ отца Варфоломея, почуявшего ересь, живо предстал перед ее глазами. Невольно перекрестившись, Отгоняя неприятную фантазию, Дуняша навострила ушки. «Правда, милая, ни словом не солгала», — убежденно заговорила Аграфена и, небось, еще перекрестилась. Дуня наморщила лоб, стараясь вспомнить, кто это Аграфена. А когда вспомнила, то брови поползли вверх. Молчаливая, незаметная вдовая боярыня старой княгини. Она всегда держится в тени Ярославны, и никто на нее не смотрит. Зато сама Аграфена зорко бдит за всеми. Это еще Машуня подметила, когда ее сажали в дальний уголок. А потом убедилась Дуня. Наверное, многие это знали. Но сейчас Дуняша впервые слышала, чтобы Аграфена с кем-то заговорила. И голос у нее оказался вкрадчивый, чуточку снисходительно ласковый и немного напевный. «Но ведь ворожея! Грешно это!» — испуганно воскликнула Наталья. И Дуня ей не поверила, так как Полуэктова прибежала сюда, явно желая, чтобы ее убедили в волшебстве. «И какое же чудо этой простой душе понадобилось!» «А ты не бойся», — зажурчала речь Аграфены. «Ради того, чтобы наша княгинюшка вновь понесла, я на себя этот грех возьму. Отмолю как-нибудь. Лишь бы порадовала Марьюшка нашего князюшку младенчиком, а матушку Марию Ярославну внуком». Дуня перестала дышать и уже начала жалеть, что ее до начала разговора не обнаружили. Разговор-то, похоже, идет о серьезном и личном. Ох, лучше бы ее отругали за безделье и посадили прясть. «А вдруг не поможет?» — засомневалась Наталья. Но это были вялые трепыхания, вытащенные на берег рыбки. Дуня прекрасно представляла, как тетка Наталья стоит, кусает губы, заламывает руки, но при этом умоляюще смотрит на Аграфену. «Ну как же не поможет?» — послышалось возмущенное восклицание соблазнительницы, и уже тише. «Уж ни одна жонка обращалась к той ворожее, и все остались довольны. Кому мужа вернула, кому любимого к венцу подвела, а кому с дитятком помогла?» «Боязно мне», — еле слышно промямлила Наталья. «А нечего бояться. Сходила, поясок княгинюшке отдала, ворожей поворожит и вернет. А там уж наша красавица приложит волшебный поясок к своему белому телу, поносит денёк. И не успеем оглянуться, как она не праздна будет». Дуня от услышанного бреда чуть не вылезла разоблачать. «Но ведь бред же! С чего княгиня вдруг окажется не праздной, если князя нет и не будет еще месяца два, а то и три? Да и вообще, лучше бы Мария Борисовна почаще выезжала из Москвы на отдых, а то сидит тут с Сиднем, изображает из себя лебедь белую. Лицо так забелит, что белила кусочками отваливаются. А ведь они ядовитые. Да и с привозимой на Русь сюрьмой не все понятно. А боярыни еще хвастливо шепчутся о том, как они лихо избавляются от волосков при помощи негашенной извести. Жуть. Наверное, княгиня тоже мажется известью. Для Дуни современная парфюмерия стояла острым вопросом. Она не раз пыталась сказать маме и Машкиным подружкам, что не зазорно щёчки подкрасить свеклой. Так нет же, всем киноварь подавай, чтобы как у королев. А Мария Борисовна в первых рядах. Она, видите ли, стесняется своего бледного и усталого вида. Дуня стояла и злилась. Ее мама, выходя на улицу, присыпала лицо мукой, рисовала брови, губы и все мечтала, что как только появятся лишние деньги, то сразу купит себе настоящие белила, румяна и краску для бровей с ресницами. А еще она возмущенно осуждала вместе с подругами какую-то молоденькую княжну за то, что та пришла в церковь набелёная. Пока Дуня негодовала, сваливая в кучу все накипевшее, Аграфена с Натальей перебросились парой фраз об бабьей несостоятельности молодой княгини. Аграфена напирала на недовольство Ярославны и всего общества, что тверская княгиня больше никого не родила. А Наталья вяло отбивалась. Дуня не раз слышала, что брак Ивана Васильевича и Марии Борисовны был политическим, и что свекровь вынуждена была согласиться женить сына на тверской княжне. Какое-то время всем казалось, что тихий и ласковый нрав невестки смирил Ярославну с нежелательным родством. Но Дуня своими глазами видела, что между женщинами идет вражда. Казалось бы, все неплохо. Ярославна подавила своим авторитетом невестку и осталась главной. Но третирование молодой княгини продолжилось. Мария Борисовна старалась угодить свекрови, а Ярославна кривила лицо и бросала упреки, что невестка бракованная и не может обеспечить княжескую семью достаточным количеством сыновей. Дуня не понимала старую княгиню. На ее непредвзятый взгляд для Ярославны все складывалось отлично. Она главная в семье, и сын ее слушает. К тому же у нее растет чудесный здоровый внук, который продолжил дело отца по собиранию земель. Так чего же еще надо старой ведьме? Какие еще наследники? Зачем? Дуня кипела. На эмоциях она много чего вспомнила из истории, и ей хотелось высказаться. Да так, чтобы все услышали, чтобы все узнали и прочувствовали дури жестокость старой княгини, да и вообще. Политика рожать больше, чтобы хоть кто-то выжил и унаследовал. «Только держи в тайне наш разговор», — строго велела Аграфена, и Дуня вновь обратилась вслух. «Прознает кто, не миновать беды», — зловеще добавила боярыня Ярославны и иронично воскликнула, копируя кого-то писклявым голосом. «Княгиня, так ворожея!» «Что-то я все понимаю. Спасите, о Бог!» — зачастила Наталья. «Коли все получится, Мария Борисовна отблагодарит себя!» Чуть заискивающе пообещала она. Дуняша уже не вжималась в угол. Она напряженно застыла, как кошка перед броском. Как ловко Аграфена обработала Наталью. Вот вроде бы полуэктово образованная женщина. Женщины, ведь Мария Борисовна наверняка будет участвовать в этой афере, а значит, обе они ввязываются в историю с ворожеей и дают повод для шантажа. Ну не идиотки ли? Дуня прислушалась и поняла, что тяжелые шаги Аграфены удалились, а легкие приближаются к ней. Едва только промелькнула мимо Дуниного от норка платья Наталья, как она вышла и тихо позвала ее. «Наталья Алексеевна!» Женская фигурка резко развернулась и, словно бы через силу, сделала несколько шагов по направлению к Дуне. «На деревянных ногах!» — подумала девочка, разглядев даже в слабом свете побелевшее от страха лицо женщины. «Ты?» «Я!» Обе молча смотрели друг на друга. «Ты?» «Наталья Алексеевна, ты всегда добра была ко мне!» Начала Дуня, понимая, что ближняя княгиня слишком растеряна и не знает, что делать с ребенком, подслушавшим важный разговор. А Дуня пыталась подобрать слова, чтобы ясно и четко показать, что нельзя связываться с Аграфеной. Ведь даже просто сходить к ворожее значило опоганить себя. Это же какой повод для шантажа и готовое объяснение для всех заинтересованных лиц, почему княгиня не может больше родить? «Дуняша, «Погоди, Наталья Алексеевна!» — оборвала ее девочка. «Не знаю, слышала ли ты, как недавно я подобрала на паперти рослого парня, которого обманули местные разбойнички и чуть не подвели под кнут?» Женщина кивнула. «Они ловко наболтали всякой чуши и смотрели на него честными глазами. Тать, мне хотелось убивать дурачка, потому что пошел бы слух, и люди озлились бы на них за него. Так они хитростью подвели его под монастырь». «Я не понимаю, к чему...» Начала говорить Наталья, а Дуню вдруг осенило, что Аграфена не ради шантажа заставляет Наталью встрять в компрометирующую историю. И никто не будет обвинять Марию Борисовну в порченности и колдовстве. Старая княгиня не будет мелочиться и устраивать травлю невестки с непредсказуемым концом. Не тот человек. Тут борьба за первенство. Княгиня-мать оставила главенствующую роль за собой, и молодая княгиня смирилась. Так что незачем устраивать черную пиар-компанию, чтобы понизить статус невестки. А вот убрать, совсем убрать неугодную жену сына. Дуня поперхнулась от того, до чего додумалась. И тут же в подтверждении всплыло воспоминание из истории. У князя будет вторая жена. Хитрая и расчетливая византийская царевна из палеологов. И ослепленная злобой и неприязнью старая княгиня сейчас изводит не только неугодную ей жену сына, но и своего внука. Палеолог пойдет на все, чтобы на трон сели ее дети, а не пасынок. Вот так-то. Дуня с ужасом посмотрела на Наталью, и та, словно угадывая незавидную судьбу своей покровительницы, осевшим голосом велела. «Говори. Не молчи». Дуня кивнула, но начала издалека, не имея сил напрямую обвинить старую княгиню в затеянном ею душегубстве. «Около 200 лет тому назад был отравлен император Латинской империи. Он принял отраву из рук того, кому доверял. Знал ли соратника друг, что дает яд своему покровителю, я не знаю. Летописцы пишут, что его смерти хотела жена, а вот соратник всего лишь выслушал историю о том, как она скучает по мужу и просит его угостить вином, в котором есть ее слезы. Наталья охнула и закрыла рот рукой. «Генрих праведный!» — продолжила девочка. «Его травили дважды. Первый раз ему дал яд брат одного из его королевских лекарей». «Боже!» «Да, как правило, яд дают те, кому доверяют. Но Генриха вылечил другой лекарь, а злодея не нашли. Второй раз яд был нанесен на нож Генриха, и когда он резал хлеб, то яд остался на нем. «Как же так? Какое коварство нанести яд на нож?» «Слушай дальше. Был...» Тут Дуня замялась, так как о предыдущих героях она узнала от старух-сказительниц, а вот герой ее следующего поучительного рассказа еще не родился, и узнала она о нем из исторического сериала. Но ради воспитательного эффекта... «Так вот, друзья короля заказали ему книгу в подарок, и он был счастлив принять ее. Вот только мастер, изготавливающий эту книгу, был подкуплен недоброжелателями и пропитал каждую страничку ядом. Король слюнявил палец, чтобы пролистнуть слипшиеся страницы, и по чуть-чуть принимал яд». Бедная Наталья с ужасом смотрела на Дуню. «Зачем ты мне все это рассказываешь?» Срывающимся голосом выдавила она. «А ты не догадываешься? Ты же умная женщина, а позволила себя запутать тем, от кого никогда не было добра Марии Борисовне». «Они не посмеют». Бояра не так сильно замотала головой, отрицая подозрение, что покачнулась. «Всех казнят». Дуня приподнялась на цыпочки и, смотря в глаза Натальи, вкрадчиво спросила. «А если посмели?» И совсем тихо задала новый вопрос. «Кого первым признают виновным?» Наталья открыла рот и захлопнула. До нее дошло, что именно ее сразу вздернут на дыбу. «Но я молчать не стану», — нашла силы просипеть она. «И что?» Наталья тяжело задышала, не понимая того, что ей хочет сказать девочка, но та объяснила. «А графина тихо удавит, а того, кто ее послал?» — едва слышно шептала Дуня. «Разве князь поднимет руку на мать?» «Ты...» Наталья отступила и схватилась за горло. А Дуня осуждающе посмотрела на нее и с горечью произнесла. «Разве ты никогда не слышала, как бояры не сплетничают о злодеяниях? Мачехи травят падчериц и пасынков, чтобы не делить наследство со своими детьми. Свекрови сживают сосвета нелюбимых невесток». Глаза Натальи округлились, и, наконец-то, в них мелькнуло полное осознание происходящего. У нее словно пелена с глаз пала. «Ты права. Господи, какая дура! Чуть своими руками... Ну что же делать? Отказаться? Нет, надо перехитрить». «Взять видаков к ворожеи?» — спросила Дуня. «Видаков? Да!» — хищно ощерилась Наталья. «А завороженный пояс я заставлю примерить саму ворожею». Дуня одобрительно кивнула. «Молодец Полуэктова, соображает». А тут Наталья растерянно спросила. «А если яда не будет?» «Ворожея спокойно примерит пояс, а ты видакам скажешь, что твоя служба такова, что должна все 100 раз проверить. Кому, как не тебе, выяснять, во что княгиню хотели втянуть и избегать любых рисков. Так что больше уважать тебя будут. Да, так будет хорошо. А если я от медленной? Дуня не стала говорить, что ворожея в этом случае выдаст себя нервозностью. Наталья сама сообразит по ходу дела. А вот совет дать может. А ты принюхайся. Запомни запах пояса до того, как отдаешь, и сравни с тем, каким получишь его. Если его чем-то пропитали, то это в любом случае риск для тебя и княгини. Пусть ворожея на себе проверит свое волшебство и беременеет под твоим доглядом. Господи, за что мне это? Может, ты ошибаешься? Дуня чуть не сплюнула. Наталья показалась ей более рассудительной. Уж понять-то, что они с молодой княгиней уже попали в жернова, она должна была. И Дуня рассердилась. «Я ошибаюсь, а ворожея настоящее?» — грозно спросила она. «Да», — выдавила из себя женщина. «И поносив поясок, княгиня забеременеет?» Скривив губы в презрительной усмешке, уточнила девочка. «Да», — пряча глаза, пролепетала полуэктова. «А мужа нет и долго еще не будет». «Он приезжает, а она дитё под сердцем носит. Радость-то какая!» Ядовито восхитилась боярышня. Наталья открыла и закрыла рот, а потом с досадой пожаловалась. «Как околдовала меня эта Аграфена!» «Может, и околдовала», — подтвердила Дуня. «Говорила она с тобой, словно ручеёк журчал. Мягко, даже немного напевно, как будто убаюкивала». «Ведьма, я её...» Наталья сжала кулаки и рванула куда-то. Дуня побоялась громко окликать ее. И так они здесь задержались. А ведь тут нечасто, но ходят. Дуню пробрал холодок. Вот она влипла. Они говорили тихо, но все же посторонний мог разобрать, о чем речь, если близко подобрался. А тут полно ниш. Дуня глубоко вздохнула и заставила себя успокоиться. Нет. Никто близко не подходил. Но вот приметить разговаривающих могли с конца коридора. Ведь потом вспомнят об этом. А когда спросят, то расскажут. «Вот я безмозглая!» — выругалась Дуня. Но ничего уже было не исправить. Оставалось надеяться на то, что никто тут не появлялся.